Глава 24. Ренат. 11:30. Парковка перед главным входом. Парк Горького. «Можно я открою окно?» — спрашивает Майя. «Не стоит». «Хорошо, извините». Быстро соглашается. Кинув внимательный взгляд на черную Октавию с дежурными оперативниками, рассматриваю майора Синицыну и пытаюсь разгадать ее тайну. Надо сказать, принимает приказы эта девица с первого раза. Схватывает на лету, не опаздывает, не пререкается. Она не глупая, как я изначально предполагал. Отлично выполняет все инструкции, при этом без самодеятельности, которую я не перевариваю. И где подвох? Годы службы научили меня, что просто так в этой жизни ничего не происходит. Ренат Булатович, можно задать вопрос? Чувствую, что нервничает. Но виду не подает, держится. Если он касается инструкции. Он не касается инструкции. Жаль. Почему? Потому что если бы ты внимательно читала инструкцию, Майя, то совершенно точно запомнила бы пункт 3. Любые разговоры, не касающиеся проекта, в команде запрещены. Без энтузиазма смотрю в зеленые глаза, в которых плещется легкое раздражение и что-то еще. Человеческое. Вроде женской обиды. Видеть глубину человеческих эмоций — моя ежедневная работа на протяжении многих лет. Люди выдают информацию, сами того не сознавая, бессистемно, растерянным взглядом, взмахом руки, наклоном головы, даже осанкой. Как правило, считываю на автомате, но, как оказалось, не всегда во благо. Спустя 2 недели после событий с Литвиновой могу с точностью сказать, все реакции ее симпатичного личика и гибкого тела я считал. Только вот интерпретировал по-своему. Так, как захотел в тот самый момент. Успокоил себя, что зажатость и скованность — это такая примитивная женская игра. Чистое кокетство из разряда «Ой, боюсь, боюсь». Позволил себе больше, чем следовало, потому что принял страх в лазурно-синих глазах за возбуждение. Хотя возбуждения там тоже было немало. Съезжаю со скользкой темы в своем внутреннем диалоге и подношу рацию к губам. 8-й, что у вас? Ведем объект. Скоро будет у вас. Откликаются коллеги. Ждем. Потирая переносицу, смотрю прямо перед собой. Проект «Магнолия» набирает обороты. И если уж честно, придраться к работе Синицына и Краснова абсолютно невозможно. За месяц мы взяли 15 диверсантов. И 10 человек завербовали сами. Это, как правило, люди из числа студентов-старшекурсников с идеальной репутацией и галочкой в графе «Лояльность». Те, кто вхож в общежитие и из тут клубы. Те, кому доверяют. Те, на кого никогда не подумают. Время поджимает. В кабинетах становится нервно. До международной выставки остается всего ничего. Пара месяцев. Поэтому задачи нарастают снежным комом. Плюсом появляется дилемма. Управление требует полную, хотя бы внешнюю безопасность для гостей столицы. А Федеральная служба охраны настаивает — город в пределах Садового кольца придется закрыть. Вообще, сам я склоняюсь к тому, что безопасность и свобода — символы политической успешности, а полгорода на замке — признак слабости. Отсутствие страха и грамотная работа внутренних служб — ставка, на которой прогореть невозможно. Ваша предвзятость ко мне, видимо, все таки решает задать свой вопрос Майя. Она как-то связана с натянутыми отношениями между нашими ведомствами? Или это ваша личная неприязнь, подполковник? Нахмурившись, отворачиваюсь к Октавии и напряженно киваю Лунёву. Ответьте. Требует. Баба есть баба. Даже если строит из себя разведчика, выяснять отношения — это святое. Между нашими ведомствами нет никаких натянутых отношений, Майя. Советую больше не произносить этого вслух. Построже заявляю. Ой, да бросьте, все это знают. Ваш генерал подсидел нашего. Впервые слышу. Василий Георгиевич планировал возглавить управление, но Кремль согласовал Ярославского. С тех пор ходят слухи, что Следственный комитет недолюбливает майор Синицына. Останавливаю пустую болтовню и потираю раскалывающиеся от жары и духоты виски. Вы же не путаете меня со своей подружкой? Потому что пока все, что я услышал, указывает именно на это. Дурочка неопытная или так втирается в доверие? Кто ж о таких вещах, сидя в тачке, разговаривает? Да и вообще, еще неизвестно, кто кого подсидел. Руководство в нашей сфере назначается не за заслуги перед Отечеством, а по совершенно другим причинам. кто-то полез туда, куда не следовало, кого-то повысили, чтобы не отсвечивал и не раздражал своими хорошими заслугами. Зная педантичность и скрупулёзность Ярославского, все же склоняюсь к первому, но не исключаю и второго. Майя зло усмехается. «А, острые скулы заостряются еще больше из-за сжатых зубов. Я все поняла. Вы в целом очень предвзято относитесь к женщинам, и у меня стойкое убеждение, что не зря. Спасибо, что не стали исключением. Ренат Булатович, я ведь вам не враг», — растерянно произносит. «Я хочу стать вашим человеком. Стараюсь, но вы будто не замечаете». «Тихо». Приказываю, заметив парня, заезжающего на парковку на электросамокате. На вид лет 16. Одет просто, как тысячи таких же московских подростков. Свободные шорты, болтающиеся почти до колен майка, кроссовки. На голове кепка с широким козырьком. «Приготовились». Даю указания. «Пишем и забираем аккуратно». Майя затихает и громко дышит. «Не верится, что пацан все-таки приехал», — глухо произносит. «Это было очевидно. Он дал согласие через сообщение в соцсети. Наш информатор подтвердил». Положив самокат на асфальт, парень достает телефон и принимается снимать. Зрительно кажется, что камера направлена на лицо, но опыт задержания 23 человек говорит, что фронтальная камера выключена, а городская съемка ведется не из лучших побуждений. Участок оживленный, трафик здесь бешеный. «Какой же идиот!» Майя качает головой. «Пошли». Тихо отдаю приказ. Из «Октавии» выходят Лунёв, Ибрагимов и Тарасов. Разбредаются и направляются к пацану. Все проходит быстро и практически без сопротивления. Самокат остается лежать на асфальте. «Зачем они соглашаются на это?» Синицына непонимающе спрашивает. «Связные хорошие психологи. Часто выбирают жертв среди скованных людей, лишенных понимания близких. В чем-то даже изгоев. Они ведь, соглашаясь, портят свою жизнь. Вы когда-нибудь задумывались об этом, Ренат Булатович? Мое дело — ловить преступников. Суд — совершенно другая инстанция. Странно слышать подобное от майора юстиции». Остановившись на светофоре, опускаю взгляд и замечаю аккуратные кожаные туфли унисекс. С момента собеседования Майя ни разу не ослушалась приказа и искоренила женственность, которая совершенно точно в ней живет. По крайней мере, на службе ее волосы всегда зачесаны в тугой пучок, а на лице минимум макияжа. Одежда простая и свободная. Это вызывает уважение. А я думаю. Об этих мальчишках думаю и вообще обо всем. Импульсивно произносит. Замолкает. Беспокойство волнами расходится по салону. Это неправильно, Майя. Как старший товарищ возражаю. Как в шахматах, где одна фигура не может одновременно ходить как слон и как пешка. Одна фигура — только один ход. Определенный. Точно. Какое интересное сравнение. Завороженно улыбается. Спасибо вам. Да за что? Это ваш первый совет мне. Я запомню.